Глава 4. Воскресенье, 20 марта 1977 года, 9:35. Ленинград, Измайловский проспект. Отодвинув от стены ригондо и разложив мануалы, я уже полчаса терзаю мозг, пытаясь понять, как поженить отечественный выход США-5 и непонятную распайку на входе двухкассетника. Сходу запись не пошла. Значит, несовместимость. Надо перепаивать переходник. В гадской западной инструкции про разводку ни слова. Можно, конечно, пойти методом перебора. У США-5 всего 3 контакта используются, но все равно вариантов получается немало. Воскресенье, день веселья, песни слышатся кругом. С добрым утром, с добрым утром и с хорошим днем. Насмешливо пропело радио. Я посмотрел на него недобрым взглядом и задумчиво почесал затылок. Что-то нет желания полдня перепаивать контакты. И опять хочется есть. Это просто напасть какая-то. Голод приходит к молодому растущему организму по нескольку раз на дню, как по расписанию. Ну, скоро там мама завтрак приготовит. Нервно выдернул паяльник из розетки, задвинул на место ригонду и, проскользнув мимо мучающего пружинный эспандер отца, пошел на разведку. «Ты чего пришел? Рано еще. Позову», — попыталась выдворить меня мама. «Учиться», — соврал я, не моргнув глазом, потихоньку прокрадываясь к столу с вареной колбасой. «А то только и умею, что чайник вскипятить, макароны сварить и консерву открыть. Давай, говори, что делать». «Куда руки потянул, проглот? Аппетит испортишь. Положи, Ну все, больше не бери. Иди сюда, на, 3 сыр». «Мой аппетит невозможно испортить. На нем знак качества негде ставить». Довольно жмурясь, я проглотил кружок колбасы и пристроился к терке. Мама тем временем поставила на огонь большую сковороду и бросила на нее добрый кусок сливочного масла. Грамм так на 100. Поверх мягко легла сероватая гора крупнокалиберных макарон. «Божечки мой, где ты? Здоровое питание? В каких далях?» «Динь, доставка». «Ага. У нас в США-5 схема 2-3-5. Земля левый и правый. А там 2-1-4 стандартно должно было». В голове появилась схема распайки переходника. «Понятно». Меня начала бить крупная дрожь. Пришлось бросить сыр и вцепиться в столешницу. Невидяще смотрю на мелкие потеки масляной краски на стене и считаю про себя от 10 в обратном порядке. Ух. Покосился на маму. Ничего не заметила, увлеченно строгает в стопку бутерброды. Взял сыр и начал сосредоточенно тереть. Жих, жих, жих. Очень медитативное занятие, но руки все равно дрожат. Заработала! Восторженно матерюсь про себя, по лицу ползет довольная улыбка. Мать, мать, мать, заработала! Захлопнул за родителями дверь и, повернувшись, прислушался к пустой квартире. «Никого!» «Отлично. Никого я не хочу сейчас видеть и слышать. Пусть родители катаются себе на катке. Час до стадиона Ленина, час оттуда, там еще 3 часа. Замечательно. А мне надо причесать мысли». Возбужденно прошел в свою комнату и попытался набросать план первоочередных дел. Нифига не получилось, мысли скачут, как стая растревоженных белок. Чертыхнувшись, полез под душ. 5 минут массажа горячими жесткими струями, и я уже почти человек. Ладно, план подождет. Это я погорячился. Сначала надо определиться с целью. Пока не было брейнсерфинга, думать об этом было рано. Но теперь пора. Заварил по правилам, до пенки, краснодарский чай и, устроившись с ногами в кресле, погрузился в воспоминания. Перестук колес, полутьма купе, запахи затянувшейся вечеринки. Колышутся неясные тени. Напротив — самый главный собеседник в моей жизни. «Ну, во-первых, я никто, а что? Явление в процессе...» — он покрутил кистью в воздухе, подбирая слово. «Самосборки. Я — тень, которую отбрасывает в прошлое одно вероятное явление, частью которого может стать человечество». «Забавно», — подумав, откликаюсь я. «А парадоксов такой самосборки нет?» «Нет. Способность к самосборке — это мой атрибут, поэтому парадокс не возникает». «Шулерство какое-то», — ворчу я. «Это только так кажется. Впрочем, это не особо и важно. Суть в другом. Одним из условий моей реализации является формирование человечеством определенной общественной формации. В этом мой интерес. К сожалению, это маловероятный исход. Поэтому я инициирую запуск альтернативных временных потоков, пытаясь достичь результата хотя бы в одном из них. Этого будет достаточно». «То есть они все-таки есть, альтернативные временные потоки?» «Да, когда я их создаю». Приподнял я бровь. «И, наверное, вы хотите предложить мне поработать на вас в одном из таких потоков, так?» «Вы поняли абсолютно верно». Осталось понять, хочу ли я, чтобы эта редкая формация случилась. Может, человечеству лучше обойтись без нее? Собеседник грустно усмехнулся. «Если это человечество не погибнет, то эта формация обязательно возникнет. Проблема в том, что пока не получается не погибнуть. Но решение возможно. Иначе я бы здесь сидеть не мог». «Погодите, погодите. Не понял». Я потрясенно замотал головой. «Что значит «не получается не погибнуть»?» «Та и значит». Он устало откинулся назад. «В базовом, нулевом потоке и во всех временных потоках, которые я уже создавал и наблюдал, человечество погибает примерно на этой стадии развития. Мой опыт подсказывает, что и здесь опять произойдет нечто подобное в течение ближайших 100-150 лет». На слова о ближайших 100-150 лет первой выскочила радостная мыслишка. «На мой век хватит, не так много мне и осталось». Я годливо стряхнул ее и внимательно посмотрел на Владимира. Что я могу знать о его мотивах? Говорит ли он правду? К чему меня подталкивает? Зачем? Два вопроса. Даже не знаю, с какого начать. Первый. Если вы имеете возможность активно вмешиваться, то что мешает вам действовать самому? Судя по всему, ваши возможности весьма велики. Итак, и второй вопрос. Отчего человечество гибнет? Есть какая-то единая причина или всякий раз по-новому? «Увы, мои возможности фундаментально ограничены. Я не могу лично оказывать значимое воздействие на события в созданном мною временном потоке. И не могу, кстати, создавать произвольное количество реальностей. Число возможных альтернативных реальностей зафиксировано одной из констант универсума. Да, оно значительно, несколько десятков тысяч. Но около 80% попыток мною уже использовано. Безрезультатно». Он помолчал, задумчиво подвигал рюмашку и тихо продолжил. «Я каждый раз присутствую при конце. Каждый конец ужасен по-своему. Видел, как фанатики конструировали и запускали абсолютно летальные вирусы со сверхдлинным инкубационным периодом и воздушно-капельным путем заражения. Традиционные ядерные армагеддоны. Я наблюдал их тысячи раз. Климатическое и сейсмическое оружие, вышедшее из-под контроля. Эксперименты, пошедшие не так, в результате которых кора планеты сминалась, как пластиковый стаканчик под колесами машины. Локальные изменения физических констант или метрик пространства. Человечество очень изобретательно в поисках новых видов сеппуку. Единственное, что оно не может, — это выжить. Быстро кинул в себя содержимое рюмки, чуть поморщился и поднял полный страдания взгляд. А я... Все, что я на самом деле могу в каждом отдельном временном потоке, помимо его запуска, это шунтировать информацию против градиента времени. Перенос личностной матрицы в прошлое — это информационное шунтирование. Предоставить возможность из прошлого обращаться к знаниям будущего — тоже все. На этом мои возможности заканчиваются. И все-таки, концентрируясь на четкости формулировки, изменю вопрос. Каждый раз, как я понял, катастрофа носит случайный характер. Но тысячекратно произошедшая случайность — это закономерность. Должна же быть общая причина тому, что на данном этапе социального и технологического развития реализуется именно этот исход. Вы не могли об этом не думать. Итак, ваше мнение. Вы делаете ошибку, думая обо мне, как о личности. Сидящий напротив грустно усмехается. Я пока не личность. Я возможное явление, потенциально более высокого масштаба, чем отдельная личность. Разговаривая с вами, я лишь имитирую разум. На самом же деле, я использую уже существующие в этом мире логические конструкции и аргументы, личностные маски. К сожалению, я не могу создавать новые аргументы и умозаключения, иметь собственную личность. Пока. Однако, тест Тьюринга вы бы прошли успешно. Поздравляю. Я задумался, ища возможность выдать дополнительную информацию. Ну хорошо, предположим, что это так. Но наверняка в других временных потоках катастрофы не были в большинстве случаев абсолютно неожиданными. Наверняка были их предощущения, и мыслители искали ответ на мой вопрос. Какие были выдвинуты концепции? Увы. Ответ на этот вопрос был бы информационным шунтированием из других временных потоков. Я не могу это делать, есть фундаментальные ограничения. Только из вашего текущего настоящего в ваше прошлое. Зато я могу делегировать управление этим шунтом. Используя здешние метафоры, можно назвать такую способность брейнсерфингом. А что это за зверь? Я заинтересованно наклонился вперед. Плюшки? Это я люблю. Представьте, что разумы всех живущих в этот миг людей — это серверы, которым вы можете адресовать любые запросы. Вам в прошлом будут доступны все существующие в момент вашего ухода отсюда знания, понимание и навыки. Различия между знанием и пониманием объяснять? Я на несколько секунд задумался. Знание — это знание, а понимание — это их взаимосвязи. Ну, примерно так. Грубо говоря, понимание — это когда вы можете дать ответ на сценарий «что если?» напрямую. Это опыт практического использования знаний. Давайте теперь объясню, как этим брейнсерфингом пользоваться. Есть два режима запросов. Первый — адресация неопределенному кругу. Такой запрос может исполняться достаточно долго, и в полученной информации надо разбираться, сортируя, приводя в порядок и очищая от противоречий. Его есть смысл использовать только для поиска очень редкой информации, известной очень небольшому кругу людей, причем они не с вершины пирамиды власти. Во всех остальных случаях разумные типы цепочки сверху вниз, ища известных экспертов, и далее потрошить их знания, понимание и умения. Да, инструктаж в вагоне был недолог. Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. Похоже, он наугад работает. Или нет? Я задумчиво потеребил губу. Была там одна скользкая фраза, двусмысленная, про невозможность шунтирования из параллельных потоков. «Знаю, но сказать не могу. Ну, предположим. И что это мне дает?» Наблюдаю, меланхолично помешивая сахар в стакане, за малолюдным проспектом. Некоторых людей уже узнаю. Вон, к примеру, однорукий дедок трется у водочного магазина с утра пораньше. Я его здесь и вчера видел, в допотопном пальто «Привет из 50-х» с воткнутым в карман рукавом. Дворничиха в тулупе, лениво с ним переругиваясь, неторопливо метет тротуар. Метла из прутьев, они ставшие уже привычной синтетики. Мамаша куда-то ведет двойняшек. По будним дням она тащит их в детский садик напротив собора. Кстати, садик с изучением английского языка в старшей группе. Есть в СССР и такие. Я оторвался от окна и опять начал выписывать круги по кухне. А дает мне это то, что, зная причину, он может выбирать из исполнителей и точек бифуркации. Выбор меня, страны и времени, сам по себе кое о чем говорит. И тогда менять историю надо в соответствии с тараканами в моей голове. Ничего мудрить не надо. Мой первый порыв — то, что нужно. Осталось теперь его исполнить. Прошелся по кухне, проверяя логику. Очевидных косяков не видно. Значит, можно начинать планирование с учетом имеющегося ресурса. А пока мне надо стать такой маленькой серенькой мышкой под веником, слиться с фоном. И я захрипел, пугая тишину квартиры. «Я весь прозрачный, как открытое окно, и неприметный, как льняное полотно».